Глава 7. Следующий день был омерзителен. Под кварцевой лампой все микробы погибли. Но это ровным счетом ничего не объясняло. Он смешал инфицированную кровь с сернистым аллилом, и ничего не произошло. Микробы продолжали жить. Он начал нервно мерить шагами комнату. Они боятся чеснока. Кровь — основа их существования. И все-таки смешиваем кровь со специфической составляющей чеснока, и ничего не происходит. Он зло сжал кулаки. Минуточку. Эта кровь была взята у живого. Через час он привез образец иного рода, перемешал сернистым аллилом и поместил под микроскоп. Никакого эффекта. Обед застрял у него в горле. А колышки, колышки! Он так и не мог придумать ничего, кроме потери крови, но знал, что не в этом дело. Та проклятая женщина... Весь вечер он пытался хоть что-нибудь придумать, хоть как-то продвинуться, на чем-то сосредоточиться. В конце концов, он с рычанием опрокинул микроскоп и понуро вышел в гостиную. Уронив себя в кресло, он сидел, нервно постукивая пальцами по подлокотнику. «Великолепно, Невиль», — думал он. «Ты невыносим. Просто все к черту и все». Он сидел и стучал костяшками пальцев по подлокотнику. «С этим придется смириться», — уничиженно рассуждал он. «Я уже давно растерял свои мозги. Я не могу думать 2 дня подряд. Я весь расползаюсь по швам. Я никчемный, бесполезный горе-неудачник». «Ладно, хватит», — он пожал плечами. «Вопрос исчерпан. Вернемся к существу дела. Кое-что удалось достоверно установить», — стал поучать он сам себя. «Имеется микроб, который передается от человека к человеку. Солнечный свет убивает его. Чеснок тоже некоторым образом действует. Некоторые вампиры спят, зарывшись в землю. Если вбить в него колышек, вампир погибает. Они не превращаются ни в волков, ни в летучих мышей, но некоторые животные также заражаются и становятся вампирами». «Неплохо». Он разграфил лист бумаги. Один столбик он озаглавил «Бациллы», а во втором поставил знак вопроса. «Приступим. Крест. Не имеет к бациллам никакого отношения. Скорее, что-то психологическое. Почва. Может ли что-то в почве влиять на эту заразу? Вряд ли. Иначе оно должно попасть в кровь. Но как? Никак. Кроме того, в земле спят очень немногие». Он тяжело сглотнул и добавил в колонку под знаком вопроса 2 пункт. «Текущая вода. Может быть, она впитывается через поры и...» «Нет, глупости. Они не выходили бы во время дождя, если бы это им вредило». Его рука чуть дрогнула, когда он добавил еще 1 пункт в правую колонку. «Солнечный свет». С нескрываемым удовольствием он увеличил нужную колонку на 1 пункт. «Колышки». «Нет». Кадык его дернулся. «Спокойнее», — одернул он себя. «Зеркало». «Да ради Господа, какое отношение зеркало имеет к микробам?» В правую колонку добавилась еще 1 запись. Рука его начинала трястись, и почерк становился едва разборчивым. «Чеснок». Он заскрежетал зубами. «Еще хотя бы 1 пункт он должен был добавить в колонку бациллы. Хотя бы 1. Это дело чести». Он боролся за последний пункт. «Чеснок, да, чеснок. Он надежно отпугивает вампиров. Значит, должен действовать на микроба. Но как?» Он начал писать в правую колонку, но прежде чем он закончил, бешенство хлынуло из него, как лава из жерла вулкана. «Проклятие!» Он скомкал бумагу, отшвырнул ее прочь и встал, безумно оглядываясь. Ему хотелось что-нибудь сломать, все равно что. «Значит, ты думал, что твой дурной период прошел, не так ли?» Он двинулся вперед с намерением опрокинуть бар, Спохватившись, он остановился. «Нет, нет, только не начинай!» — просил он себя. Он запустил трясущиеся пальцы в свою белокурую шевелюру. Кадык его двигался, и все тело дрожало, переполнившись жаждой разрушения, которой он не давал выхода. Пробулькивание виски через горлышко привело его в ярость. Он опрокинул бутылку вверх дном, и виски полилось потоком, с плеском обрушиваясь в бокал и выплескиваясь через край на столешницу бара. Запрокинув голову, он одним махом заглотил виски, не обращая внимания на то, что по щекам стекло ему за шиворот. Он торжествовал. «Да, я животное. Я тупое, безмозглое животное. И я сейчас напьюсь». Он швырнул бокал через комнату. Бокал отскочил от книжного стеллажа и покатился по ковру. «Ах, ты еще не бьешься! Не бьешься!» Скрежеща зубами, он стал топтать бокал ботинками, втаптывая стеклянные брызги в ковер. Развернувшись, он снова подошел к бару, наполнил еще один бокал и влил его в себя. «Хорошо бы иметь водопровод, наполненный виски», — подумал он. «Я бы подключил шланг прямо к крану и заливал в себя виски, пока оно не палило бы из ушей, пока не захлебнулся бы». Он отшвырнул бокал. Слишком медленно, черт возьми!» Высоко подняв бутыль, он приложился прямо к горлышку и, шумно глотая, ненавидя себя, стал как наказание вливать себе в глотку обжигающие виски, едва успевая проглатывать его. «Я задушу себя!» — бушевал он. «Я погублю себя! Я утоплю себя в алкоголе, как Кларенс в Мальвазии! Я умру, умру, умру!» Он швырнул пустую бутыль через комнату и попал в плакат, висящий на стене. Виски брызнуло на стволы деревьев и потекло на землю. Он бросился туда, подобрал осколок стекла и с плеча располосовал картину. Иссеченная стеклом бумага лентами съехала на пол. «Вот так!» Дыхание его рвалось, словно пар из котла. «Вот тебе!» Он отшвырнул осколок и, почувствовав тупую боль, взглянул на свои пальцы. В порезе просвечивало мясо. «Хорошо!» Злобно торжествуя, он надавил с обеих сторон пореза так, что кровь крупными каплями полилась на ковер. «Истечешь кровью, бестолковый, безмозглый ублюдок!» Через час он был абсолютно пьян. Распластавшись на полу, он бессмысленно улыбался. Все пошло к дьяволу. Ни микробов, ни науки... «Сверхъестественное победило! Мир сверхъестественного! Смотрите каждый день! Альтернатива Харпера! Очевидное, невероятное! Субботний вечер с привидениями! Вурдалаки у вас дома! А также молодой доктор Джекил, вторая жена Дракулы, смерть прекрасна и реклама набора похоронных принадлежностей «Сделай сам!»» Он не давал себе протрезветь в течение двух дней, собираясь пьянствовать и дальше, до самого конца света, или пока не кончатся в стране запасы виски, смотря что наступит раньше. Возможно, он так бы и поступил, если бы ему не явилось видение. Это случилось утром третьего дня, когда он вывалился на крыльцо взглянуть, не сгинул ли окружающий мир, и увидел на лужайке бродячего пса. Услышав звук распахнувшейся двери, пес, суетливо обнюхивавший траву, встрепенулся, вскинув голову, и со всех своих костлявых ног стремглав рванулся прочь. Роберт Невиль сперва просто застыл от изумления. Словно окаменев, он глядел вслед псу, который быстро улепетывал через улицу, поджав между ног свой хвост, похожий на обрубок веревки. «Живой? Днем?» С воплем он рванулся следом и чуть не расквасил себе нос на лужайке. Ноги под ним ходили ходуном, и даже при помощи рук не удавалось поймать равновесие. Совладав, наконец, со своим телом, он побежал вслед за собакой. «Эй!» — хрипло кричал он на всю Симорон-стрит. «Эй ты! Иди сюда!» Он грохотал башмаками по тротуару, по мостовой, и с каждым шагом словно стенобитное орудие ударяло в его голове. Сердце тяжело билось. «Эй!» — снова позвал он. «Иди сюда, малыш!» Пёс перебежал улицу и припустил вдоль кромки тротуара, чуть подволакивая правую ногу и громко стуча тёмными когтями по дорожному покрытию. «Иди сюда, малыш, я тебя не обижу!» — звал Невиль, пытаясь преследовать его. В боку у него кололо, и каждый шаг отдавался в мозгу звенящей болью. Пёс на мгновение остановился, оглянулся и рванулся в проход между домами. Невиль увидел его сбоку. Это была коричневая с белыми пятнами дворняга. Вместо левого уха висели лохмотья, тощее тело рахитично болталось на бегу. «Постой, не убегай!» Он выкрикивал слова, не замечая, что готов сорваться на визг, на грани истерики. У него перехватило дыхание. Пёс скрылся между домами. Со стоном поражения он попытался ускорить шаг, пренебречь болезненным похмельем, забыть обо всём с одной лишь целью — поймать пса. Но когда он забежал за дом, пса уже не было. Он доковылял до забора и глянул через него. Никого. Он резко обернулся, полагая, что пёс может вернуться туда, где только что пробежал, но кругом было пусто. Добрый час он блуждал по окрестностям, выкрикивая «Малыш, иди сюда! Малыш, ко мне!» Ноги едва несли его. Поиски были тщетны. Наконец он приплёлся домой, подавленный и беспомощный. Наткнуться на живое существо спустя столько времени, найти себе компаньона, чтобы тут же потерять его. Даже если это был всего-навсего простой пёс. «Всего-навсего?» «Простой!» Для Роберта Невилля сейчас этот пёс был олицетворением вершины эволюции на планете. Он не смог ни есть, ни пить. Он снова был болен и дрожал от одной мысли о потере и потрясении, которые пережил. Он улёгся в постель, но сон не шёл к нему. Его колотил горячечный озноб, и он лежал, мотая головой на подушке из стороны в сторону. «Иди сюда, малыш!» — бормотал он, не ощущая смысла собственных слов. «Ко мне, малыш, я тебя не обижу». Ближе к вечеру он снова вышел на поиски. Два квартала в каждом направлении он обшарил метр за метром, каждый дом, каждый проулок, но ничего не нашел. Вернувшись домой около пяти, он выставил на улицу чашку с молоком и кусок гамбургера. Чтобы хоть как-то оградить это угощение от вампиров, он положил вокруг низанку чеснока. Позже ему пришло в голову, что пёс тоже может быть инфицирован, и тогда чеснок отпугнёт его. Впрочем, это было бы мало понятно. Если пёс заражён, то как он мог днём бегать по улицам? Разве что количество бацилл в крови у него было ещё так мало, что болезнь ещё не проявилась. Но как же ему удалось выжить и не пострадать от ежедневных ночных налётов? «О, Господи!» — вдруг сообразил он. «А что, если пёс придёт вечером к этому мясу, а они убьют его?» Вдруг завтра утром, выйдя на крыльцо, Невиль обнаружит там растерзанный собачий труп. Ведь именно он будет виноват в этом. «Я не вынесу этого. Я расшибу свою проклятую никчёмную черепушку. Клянусь, разнесу на кусочки!» Его мысли уже в который раз вернулись к вопросу, которым он регулярно терзал себя. А зачем всё это? Да, он ещё планировал некоторые эксперименты, но жизнь под домашним арестом оставалась всё так же бесплодна и безрадостна. У него уже было почти всё, что он хотел бы или мог бы иметь. Почти всё, кроме другого человеческого существа. Жизнь не сулила ему никаких улучшений, ни даже перемен. В сложившейся обстановке он мог бы жить и жить, ограничиваясь имеющимся. Сколько лет? Может, 30, может, 40, если досрочно не помереть от пьянства. Представив себе 40 лет такой жизни, он вздрогнул. Возвращаясь каждый раз к этой мысли, он так и не убил себя. Правда, он перестал следить за собой, его отношение к себе было более чем невнимательно. Он ел чёрт знает как, пил чёрт знает как, спал и вообще всё делал чёрт знает как. Но определённо его здоровье было ещё не на исходе. Пожалуй, своим отношением он срезал лишь какие-то проценты своей жизни. И пренебрежение здоровьем — это не самоубийство. Вопрос о самоубийстве, как таковой, никогда даже не вставал перед ним. Почему? Это вряд ли можно было понять или объяснить. У него не было в этой жизни никаких привязанностей. Он не принял и не приспособился к этому образу жизни, который вынужден был вести. И все же он продолжал жить. Уже 8 месяцев после того, как эпидемия успешно завершилась, унеся свою последнюю жертву. 9 месяцев после того, как он последний раз разговаривал с человеком. 10 месяцев после смерти Вирджинии. И вот, без всякого будущего, в безнадежном настоящем, он продолжал барахтаться. Инстинкт? Или просто непреодолимая тупость? Может быть, он слишком впечатлителен, чтобы разрушить себя? Почему он не сделал этого в самом начале, когда был на самом дне? Что двигало им, когда он ограждал и обшивал свой дом, устанавливал морозильник, генератор, электрическую печь, бак для воды, строил теплицу, верстак, жег прилегающие дома, собирал пластинки и книги и горы консервированных продуктов? Даже, трудно себе представить, он даже специально подобрал себе подходящую репродукцию на место испорченного плаката в гостиной. Жажда жизни! Какая могучая, ощутимая сила, направляющая разум, скрывается за этими словами. Быть может, тем самым природа оберегала его как последнюю искру, уцелевшую в этом смерче ее же собственной агрессии. Он закрыл глаза. К чему решать, искать причины? Ответов нет. Он выжил, и это был случай. Слепая воля Рока, плюс его бычье упрямство. Он был слишком туп, чтобы покончить с собой, и этим все было сказано. Позже он склеил изрезанный плакат и водрузил его на место. Если не подходить слишком близко, разрезы были почти незаметны. Пытаясь снова вернуться к рассуждениям об ацилах, он понял, что не может сосредоточиться ни на чем, кроме этого бродячего пса. К полному своему удивлению, он вдруг осознал, что уже в который раз шепчет молитву, в которой просит Господа защитить этого бродячего пса. Наступил момент, когда потребность веры в Бога стала непреодолимой. Ему был необходим наставник и пастырь. Но, даже бормоча слова молитвы, он чувствовал себя неуютно. Он знал, что может стать смешон себе в любую минуту. Как-то ему все же удалось заглушить в себе голос иконоборца, и, несмотря ни на что, он продолжал молиться. Потому что он хотел этого пса, потому что нуждался в нем.